горожанам по барабану, кто капитану штурвала, не дай бог мне горе от ума. Если власти на клоунада, борьба с ними не перда, нахера мне тогда в калашный ряд. И не надо мне барабан для баранов электората, игра без правил, я вне ее. У меня полна голова тумана, призвание марать бумагу, я сам за себя и не ебет. Я не был рожден для великих дел, какой из меня воин, блядь, лидер и диссидент. И как я очутился с дуру, где вечный сур, посередине жизни в сумеречном лесу. Я несу и так едва крест эти не иса. Кого я и куда поведу, я потерян сам. Они спрашивают, кем же я стал, за что борюсь, где дорога отъебить. Ей богу даю, борюсь, дай кредитку. Не горячись, не кипишуй, кто торчит меня, жить не учи. Мы по чуть-чуть, но очевидно, шик или кич, все чересчур. Богачи, живо, живан, шит, жимит, жимичу. Судя по их глазам, все повеселели весьма. Челюсть туда-сюда заледенела десна. Честно, я сам не знаю, ревзи, кем же я стал. Я всего лишь писатель, мое дело писатель не ебет. Горожанам по барабану, кто капитану штурвала, не дай бог мне горе от ума. Если власти на клоунада, борьба с ними не перда, нахера мне тогда в калашный ряд. И не надо мне барабан для баранов электората, игра без правил, я вне ее. У меня полна голова тумана, призвание марать бумагу, я сам за себя и не ебет. Я не подхожу для борьбы со злом, тут бунтари все обречены, как весолом. Я за добро, но я пишу книги, а в остальном да гори оно все пламенем синим, ебись конем. Страусиный прием, но куда мне лезть на рожон? Я в городе на птичьих правах, мне здесь хорошо. Я не местный мажор, я естественно вижу сумрака весь деспота. Но у кого тут честный офшор? Ну-ка, если нашел угол, не среди живешь. Эти ваши разговоры про рупор, это пиздеж. Я жопку не лизал, очень лучше совесть чиста. Остальное задача общества. Слушай, че ты пристал мне? Уже втирали про олимп и стыд. Вечеринка не монастырь, сними свой нимб, остынь. У нас мир во время чумы, глаза у них пусты. Зато наши нимфы юны, ваши как Windows 3. Не ебет! Горожанам по барабану, кто капитану штурвала, не дай бог мне горе от ума. Если власти на клоунада, борьба с ними не перда, нахера мне тогда в калашный ряд. И не надо мне барабан для баранов электората, игра без правил, я вне ее. У меня полна голова тумана, призвание марать бумагу, я сам за себя и не еб. Горожанам по барабану, кто капитану штурвала, не дай бог мне горе от ума. Если власти на клоунада, борьба с ними не перда, нахера мне тогда в калашный ряд. Что вам сильный мира сего? Политик, алло, я писатель. Роли спасителей не мое. Смотрите-ка, меня даже гор почти не берет. Пора домой, это вечеринка гнилье. Кто-то перепил и блюет. Я выхожу на площадь огни, но мы не в Нью-Йорке. Вдали машина ревет, почти сажусь в такси, но внезапно вижу ее.